Ничего сверх того, что нам уже известно, Фоме Фомичу вытащить из Никодима не удалось. Тогда фон Шпинн решил извозчика отпустить. — Мне теперь и боязно от вас выходить, — заявил Егоркин после того, как ему было объявлено, что он свободен. — Отчего же тебе боязно? — чуть сощурясь поинтересовался Фома Фомич. — Да кабы мог со мной чего не сделал. — За это не беспокойся. Мы за тобой присмотрим. — Тот присмотрите, — буркнул Егоркин. — Мог он ведь не дурак. Ну и мы тоже не лаптем щи хлебаем. Иди, Никодим, иди, и ничего не бойся. После ухода извозчика начальник сыскной впал в задумчивость. Глава 42. Больная рука. Бесшумно открылась оклеенная шпалерами потайная дверца, и в кабинет Фомы Фомича проник Кочкин. Неслышно ступая, прошелся вдоль стены и сел на диванчик. Начальник сыскной медленно повернул голову и долго молча смотрел на своего помощника. — Все слышал? — наконец спросил он. — Все, — ответил Меркурий. «Что скажешь?» Кочкин пожал плечами. «Да, ты прав», — мотнул головой фон Шпинна. «Сказать здесь нечего». «Будем следить за извозчиком?» «Мы уже следим», — поправляя манжеты, равнодушно ответил Фома Фомич. «Вы потеряли интерес к этому делу?» — робко осведомился Кочкин. «Нет, Меркуша, вовсе нет». Это дело с каждым днем все больше и больше будоражит меня. Просто этот мох, о котором рассказал Егоркин, ему не находилось места в моих прежних логических построениях. Да по правде сказать, я и теперь не знаю, куда его поставить. Всюду он лишний. А вы не допускаете, что Егоркин врет? Допускаю. Да я почти уверен. «Может быть, это и есть причина, почему вы не находите места для нового персонажа?» «Может быть, может быть. С другой стороны, не мог же все это — нападение на губернатора, убийство под корыте на женщину в черном — организовать сам Егоркин?» «Нет», — улыбнулся Кочкин, — «Егоркин не смог бы. Мелковат». «Стало быть, мох существует». «Отчего же в таком случае он кажется вам лишним?» «Скорее всего, мне кажется лишним не сам мох, а его принадлежность к преступному миру, к Иванам. Ты помнишь, как врал нам Егоркин о женщине в черном?» «Помню. Но ведь кроме вранья он нам сказал тогда и правду». «Правду?» «Да. Кажется невероятным, но то, что он подрабатывает на свадьбах, правда». И ведь знал, что мы для него не клиенты, но не удержался. Похвалил себя и коляску. Такая у человека натура. Поэтому-то и запали мне в душу его слова, что мох. Вроде как чиновник. «Неужели это городской казначей?» — воскликнул удивленный Кочкин. «Нет, это не Приволов. Но хорошо, что ты о нем вспомнил, он нам понадобится». «Зачем?» «Для опознания». Но после. А сейчас начальник сыскной откинулся на спинку стула и вынул из жилетного кармана часы. Сейчас, Меркуша, мы с тобой отправимся к доктору Викентьеву. У меня к нему имеется один вопрос. Когда полицейская пролетка подъехала к квартире доктора, тот как раз садился в свою коляску. В руках держал выездной саквояж. «Ах, как жаль, Фома Фомич!» — произнес он, завидя начальника сыскной. «Но мне нужно тотчас же ехать. Купец Ломакин по неосторожности отрезал себе палец. Все бы ничего, но присланный человек утверждает, что сильное кровотечение. Нужно спешить». Стоящий невдалеке от доктора босоногий подросток в широченной рубахе хрипло заявил. «Велели сказать, ведро крови вытекло. Ведро крови велели сказать. «Вот видите», — кивнул доктор в его сторону, — «нужно спешить». «Дело у меня небольшое. Я не стесню, если поеду в вашей коляске», — спросил фон Шпинне и добавил. «Пока доедем до пациента, думаю, мой вопрос решим». «О какой тесноте вы говорите? Места хватит всем», — ответил доктор, а подростку сказал. «Ты беги напрямик и скажи, что доктор едет». «Ага», — произнес подросток, и его как будто ветром сдуло. Фома Фомич взобрался в вазок Викентьева. Уже сидя в нем, сделал Кочкину знак рукой следовать за ними. «Итак, слушаю вас», — проговорил доктор после того, как коляска тронулась. «Вы знаете, Николай Петрович, меня беспокоит здоровье губернатора». «Я так понимаю, вы говорите о его душевном здоровье?» «Нет-нет». «Тогда что?» «Я беспокоюсь о руке его превосходительства. В нашу последнюю встречу, да и раньше, он жаловался на острую боль в запястье». «В запястье правой руки?» «Да. Вы его осматривали сразу после нападения. Как вам кажется, эта боль не может быть следствием удара или ушиба?» Доктор задумался, глядя в спину возницы. Это продолжалось всего лишь несколько секунд, но в подобных ситуациях время тянется слишком медленно. «Николай Петрович!» — окликнул его фон Шпинне. Доктор вздрогнул и, проведя рукой по испаньолке, ответил. «Нет-нет, хотя это и нельзя полностью исключать. Я думаю, эта боль не является следствием удара или ушиба. Это скорее напоминает растяжение. Вы знаете, — доктор рассмеялся, — у меня в практике был случай. Приходит ко мне как-то некто Трегубский, разбогатевший мещанишка. Поначалу-то просто Трегубов, но потом денежки завелись. Превратился в Трегубского. Да, поговаривали, что дворянское свидетельство купил. Ну так вот, приходит ко мне этот Трегубский и жалуется на боль в запястье. Вы выяснили причину этой боли? Ну так слушайте дальше. Жалуется на боль, а у самого на этой же руке вот такой золотой перстень. Размеров просто поразительных. Велю ему этот перстень снять. «Как можно, — говорит, — семейная реликвия?» А я ему в ответ: «Ну, раз пришли к доктору, делайте то, что он велит. В противном случае прощайте». «Нет», — снимает перстень. Я его тут же на весы. «Четверть фунта! Представляете, Фома Фомич, четверть фунта! Вы бы, говорю ему, батенька, еще и на другую руку точно такой повесили. Тогда бы у вас была полная симметрия. Знаете его ответ?» «Никогда не догадаетесь». Доктор пырскнул от смеха. «У меня, — говорит, — денег на второй не хватило. Представляете? Денег на второй не хватило. Это значит, что если бы денег хватило, то он отлил бы себе два перстня и ко мне пришел бы полным инвалидом». «Так вы думаете, рука у этого Трегубского болела из-за перстня?» — спросил Фома Фомич. «Что значит «думаю»? Да я уверен в этом. У Трегубского торговля, счеты, туда костяшка, сюда костяшка. И так весь день. Тут без перстня рука устанет. А с этаким весом в четверть фунта и подавно. Вот и у губернатора что-нибудь подобное». «Но губернатор не носит перстней», — возразил фон Шпинне. «Значит, носит что-то другое», — парировал Викентьев, ставя на место до половины съехавший с сиденья саквояж. Следовавший за доктором в полицейской пролетке Кочкин был немало удивлен, когда на ходу из коляски Викентьева выскочил фон Шпинне и ожесточенно замахал руками, требуя, чтобы пролетка остановилась. «Прррррр!» — закричал кучер и натянул поводья. «Назад! В сыскную!» — скомандовал Фома Фомич, усаживаясь рядом с Кочкиным. «Что-то случилось?» — поинтересовался чиновник особых поручений. «Случилось, Меркуша, случилось!» — проговорил фон Шпинне. Он решил тем и ограничить свои объяснения, но, увидев, с какой мольбой Кочкин смотрит на него, сжалился и добавил. «Случилось озарение! Я вдруг все понял!» «Что все?» «Я понял, кто злодей!» «Значит, мы мчимся его брать?» «Нет, мы мчимся в сыскную, чтобы начать по-настоящему работать. Хотя тебе, Меркурий, в сыскную не обязательно. Ты сделаешь вот что. Меня высадишь на пехотно-капитанской, а сам езжай к своему знакомцу Бонифатичу. Помнишь такого?» «Конечно, помню, швейцар». «Вот, хватай этого Бонифатича под предлогом помощи расследованию и тащи его сюда». Фон Шпинне вынул из кармана книжицу и что-то вписал в нее карандашом.